Темные аллеи еще страшнее, еще темнее. Антология хоррор-рассказов. Самое известное произведение Лавкрафта было впервые опубликовано в 1928 году. «Зов Ктулху» стал флагманом так называемого поджанра литературы ужасов – лавкрафтовского хоррора. Здесь впервые появляется главное существо всего страшного пантеона – Ктулху. Известность его возросла сегодня настолько, что этот великий древний практически уже стал мемом и перерос своего создателя. Но началось все именно с «Зова Ктулху» в далеком 1928 году.